Братья и сестры, друзья, дорогие, столько народу собралось, и мне, знаете, так вот волнение берет. Я первый раз в жизни, ну, перед таким большим собранием хотел бы вот немножко поделиться о том, как Господь в моей жизни действовал немножко, вот, ну, что время коротко, и хотелось бы много бы рассказать молодежи, есть что рассказать о той жизни, но я хотел лучше о благодати Божьей рассказать. Я вообще приобрел спасение в Воронеже, покаялся, там и крещение принял. После крещения как-то вот с братьями поехали строить дом молитвы в Москву туда, в Салтыковку, там есть такое место. Ну, построили дом молитвы, и я пока там остался, там как вот и на труде. И там много служителей приезжает. И с одним служителем начали разговаривать, так беседовать. И он говорит, у нас, говорит, в Казахстане есть, говорит, огромная нужда. Нету ни одного братского дома, где бы можно было бы труд совершать с наркоманами, вот с такими душами, которые попали в рабство греха. Есть, говорит, у нас даже и помещение, а тружеников, говорит, нету. Я говорю, ну послушай, Дима, говорю, приедешь к себе в церковь туда, поговори с церковью. Готова ли церковь принимать таких вот, кто с мира приходит? Готова ли принять погибающих грешников? Потому что ведь не так все просто. Он, ну ладно, ты молись. Я говорю, и ты молись. Как вот, потому что это служение непростое. Ну, поговорили. Проходит месяц, другой, третий. И вот как-то один раз звонок, Дима говорит, приезжай, ждем. А вы знаете, поговорили, а здесь свои планы, свои намерения, свои какие-то мысли еще на дальнейшее, а здесь так внезапно, приезжай. А ведь вы знаете, как написано, что всегда плоть противится духу. Это у нас вот это постоянная будет вот эта вот борьба, постоянное противление. И здесь сейчас тоже в собрании есть такие души, в которых тоже происходит противление, тоже происходит какая-то борьба, потому что вот за эти два дня столько много благодати изливалось, столько было много и призывов, и еще будут призывы. Это, я понимаю так, что это не люди зовут. И когда я понял, что мне не человек зовет, а Бог. Бог сказал мне, приезжай. И я сразу же все бросил. Ну как, не то, что все бросил, сразу. У меня в сердце было, то есть борение прошло. Вы знаете же тоже момент борения, когда Иисус Христос боролся там в саду в Гефсиманском. Вот этот самый такой кульминационный момент, когда человек побеждает в себе внутри что-то, то, что противится. И вот как раз эти моменты у каждого в сердце происходят. Если они происходят под действием Духа Божьего, это хороший, плодотворный момент. И в моем сердце тоже этот момент произошел. Я звоню, готов, говорю, еду, ну, я должен церкви сказать. Сказал служителю, так вот на членском помолились, церковь благословила и поехал. Началось там служение, собрались души. А вы знаете, друзья дорогие, вот именно вот этот момент близкого слияние с Богом, он происходит именно на труде. И вам, братья, благовестники, вот не один раз говорили, что все чудеса, все знамения, они будут сопровождать. И Христос так сказал, пойдете и будут сопровождать вас, не сядете где-то на месте, да, в собрании. Пришел, сел и буду слушать. И вот дай мне знамение чудес. Нет, написано, будут сопровождать. Я там... Начали мы с этими душами изучать Священное Писание. И вот мне открылось место одно. Я хотел бы и с молодежью поделиться вот этим местом. Там притча Соломона есть такое место. Прежде всего устрой дела вне дома твоем, на поле твоем, а потом устрояй и дом свой. То есть задача наша, вообще христиан, все делать по порядку. Устрой дела твои вне дома твоего, на поле твоем, а потом устроить и дом твой. А когда начинаем мы делать не так, как нам Господь говорит, а так, как мы сами хотим, у нас не получится правильно. Молодежь в основном сейчас устрояет дела не на поле своем, куда бы Господь повелевает, а дом. Где-то учатся, где-то работают, зарабатывают, строят домы, покупают машины, потом женятся, и ведут жен своих, детей своих куда? На те поля, которые бурьяном засеяны, которые засеяны сорняком, и получаются проблемы. Проблемы огромные. А Господь говорит, устрой дела твои вне дома, на поле твоем. Вот у вас сейчас, друзья, дорогие, есть такая драгоценная возможность вне дома, на поле. Это нива Божья, это и благовестие. Это вот Господь призывает через служителей вот так вот вас посетить те или иные места, чтобы там тоже и укрепиться благодатью, чтобы могли вы стать сильными, набраться вот этого опыта. Я вот у нас в церквах тоже и молодежи, и братьям говорю, братья, пойдемте на библиотечки, выходите на библиотечное служение. От того, что вы приходите просто сидеть в церквах вот так вот, ну, не будет у вас возможности, ну, проповедовать даже нормально. Почему? Ну, нет общения, нет у вас того опыта, чтобы, ну, можно было бы общаться с душами. А там вы выходите, там приобретаете воинский опыт, вы начинаете беседовать, начинаете побеждать силою Божью, там объяснять людям ту благодать, которую Господь хочет даровать. И когда человек укрепляет себя, воин, укрепляет себя вот этой силою, у него есть и силы, и с Божьим содействием он идет дальше и трудится на ниве Божьей. И у вас, друзья дорогие, молодежь, у вас тоже есть такая драгоценная возможность послушать призыв, призыв Иисуса Христа через братьев, поехать на благовестие, пойти к служителям, спросить, какой у меня дар и талант. Покажи мне таланты, чтобы мне потом не закопать их, чтобы я мог познать их и мог больше и больше преуспевать в этом. И мне вот дорого вот это песнопение стало. Я, когда первый раз услышал, я так и понял, что это песнопение именно для тех, кто хочет спасать. Спасен, призван спасать, этот закон нам дала благодать.